Урок 10. Фонетическая зарядка. Задание 1. Россия. Русский. Русская. Говорю по-русски. Учу русский язык. Китай. Китаец. Китаянка. Читаю по-китайски. Учу китайский язык. Англия. Англичанин. Англичанка. Пишу по-английски. Знаю английский язык. Франция. Француз. Француженка. Пишу по-французски. Знаю французский язык. Повторяю слова. Слушаю музыку. Смотрю фильмы. Люблю смотреть фильмы. Люблю готовить обед. Учусь в университете. Учу русский язык. Неплохо говорю по-русски. Не курите здесь. Я не курю. Мы понимаем друг друга. Жду тебя в кафе. Позвонил домой. Позвоните домой. Слушаю вас. Я плохо понимаю вас. Понедельник. В понедельник фильм по телевизору. Вторник. Во вторник театр. Среда. В среду экскурсия в Кремль. Четверг. В четверг играю в теннис. Пятница. В пятницу ужинаю в ресторане. Суббота. В субботу дискотека в клубе. Воскресенье. В воскресенье гуляю в парке.